Глава 15. Ровно 5 дней занял мой забег по разломам, в которых скрывались твари-ментаты. И вот сегодня последний из них. Это был черный разлом первого ранга, и я чувствовал, что могу закрыть его. Сколько раз говорил, и все равно не устану повторять, что только в разломах я как в своей тарелке. Сейчас на меня мчится стадо обезумевших мутировавших бизонов, и я довольно улыбаюсь. Наверное, все охотники слегка стукнутые на голову, но что поделать? Только такую жизнь мы привечаем. Бизоны — вообще-то довольно милые создания, но сейчас они были под влиянием сильной ментальной твари. Но самое смешное, что она, хоть и могла контролировать весь разлом, но лезть ко мне боялась. Один раз, правда, попробовала, а я, как возьми, шарахни по ней в ответ, даже ощутил запах жжёных мозгов. После этого она ментально завизжала и больше не лезла ко мне. Решила, что у нее получится угробить меня таким способом. В бизонов сперва полетели огненные шары, затем пошла волна огня, а следом и шаровые молнии. Наверное, штук 20 особей мне удалось убить. Но все же я не стихийник, а они уже совсем близко. Слабый противник, если поодиночке, но когда они в стаде, то уйдет немало сил, чтобы их угробить. Могут реально затоптать, а потому нужно действовать хитрее. А может, мне просто лень сражаться всерьез с таким противником? Начинаю создавать иллюзии. Первым делом небо заволокло темными грозовыми тучами, а по всему полю раздался вой. Вой был такой силой, что скорость бега животных замедлилась. Этот вой смог даже ментальное и народное влияние пробить, хотя и не сильно, но это еще не конец. Дальше, прямо перед ними, начинает разверзаться земля, и оттуда показывается морда великого дракона. Вот тут и хана ментальному контролю. Ментал — дело тонкое, и часто его можно сбить, вызвав те инстинкты, что заложены в сознании самого рождения. Таких животных — это инстинкт самосохранения. В рядах бизонов пошел разброд, и теперь пришло время мне действовать. Я побежал сквозь иллюзию дракона на них и уже совсем скоро ворвался в стадо и начал наносить точные удары аквилой. Они часто убивали своих сородичей в такой суматохе, когда затаптывали своего брата, и это облегчало мне всю работу. За полчаса я покончил с ними всеми и собрал хороший урожай душ. Конечно, можно подумать, что не стоило их убивать, но это уже не те милые существа, что были изначально. Они измененные и несут опасность людям. Ну, кроме того, что ментальная тварь пыталась взять их под свой контроль. Затем я не стал изобретать велосипед, а просто призвал их в этот мир по новой и отправил на встречу еще одному табуну сородичей, что мчался на меня. Снова. Теперь две массы животных встретились, как две разных стихии с грохотом и шумом. Они начали месить друг друга, а я иду за ними и добиваю подранков. Я прямо чувствовал, как это бесит главного мозговика, который аж психует, настолько дрожит ментал. Все гладко продолжаться не могло, и из-под земли стали вылезать всякие мелкие враждебные существа, начиная от змей и заканчивая разными грызунами. Жаль, что здесь нет Одина, вот он любит такую живность. Но мне они не нравятся. Приходится всякую мелочь рубить, хоть плюй на все и иди на пролом в пещере, где находится главный. Что примечательно, пещера явно была сделана с участием его рабов. Они просто накидали камней и скрепили все это. Интересные паучки здесь обитают. Их паутина со временем становится все даже крепче, чем бетон. Это многое говорит о умственных способностях главного существа. Правда, не повезло ему. Мне нужно усилить людей, а для экономии моей энергии я решил воспользоваться вот таким простым способом и напитать ментальную печать от его атак. Он больше не хочет пока атаковать, а значит, нужно зайти к нему в домик. Так, ладно, задерживаюсь здесь ненадолго. Призываю сразу 2 сотни крыс и еще 1 сотню ястребов. Эта мелочь отлично справляется с мелкими грызунами. До тех пор, пока не прилетает здоровенная птица с 2 головами, раньше я такой не видел. Помимо того, что она громко каркает, хоть и не похожа на ворона, больше ничего сделать толком не может. Подняла в воздух 2 буйволов своими лапами, а толку? Бегу на нее и запрыгиваю на спину одного из животных, отталкиваюсь и в высоком прыжке пробиваю, а затем и разрезаю ее грудную клетку от шеи до самого низа, повиснув на ее теле. Момент был подобран удачно, когда летающая тварь как раз шла на снижение, чтобы схватить новую добычу. Так и погиб этот гордый птиц, отправившись в мое хранилище душ. Дальше была бойня, в которой я принимал непосредственное участие и отбивался уже от все новых и новых существ. Мы находились в поле, а кроме него здесь еще неподалеку был лес. В нем тоже много кто жил. Порадовали меня шипастые медведи. Они, конечно, не такие мощные, как пещерные, но тоже отличное пополнение моего хранилища. Хотя самой ценной добычей я считаю царь медведя. Эта махина была под 3,5 метра высотой в холке и на задних лапах еще больше. Все его тело было покрыто шипами, и он на всех парах бежал к нам. Да, я его еще не завалил, но уже считаю своим. «Здоровый, шука!» Видя такую картину, даже шнырька вылез из засады. На него я не стал кого-нибудь посылать, а решил смахнуться в одиночку. Да, кажется, это будет последняя битва, ведь не так и много существ здесь осталось. Все поле уже усеяно их телами. Медведь ревел и бросался на меня, особенно сильно орал, когда я отрезал ему одну лапу. А нефиг думать, что сможет меня завалить без энергии, нахрапом. Это я посчитал прямым неуважением и доказал ему, что он крупно ошибается. Дальше он напитывал свое тело слабым свечением и, прихрамывая, продолжал наступать на меня. Я же, как чертов акробат, уворачивался от его ударов и наносил новые порезы. Тут, конечно, не обошлось без хитрости ментальной твари. Она посчитала, что это самый удачный момент, и напала на меня. Тоже получила, и сжёными мозгами завоняла еще сильнее. Мало того, что я и так умею работать с такими атаками, так еще и печать меня оберегала. Мишка был убит, и это стало концом глобальной драки. Тварь тоже поняла, что это конец, и ударила всем, что у нее было, выкладываясь по полной. От неожиданности я даже присел на одно колено. Показалось, что мне на голову уронили наковальню. А экспериментальный костяной артефакт ментальной защиты просто раскололся и осыпался костяной пылью. Урона мне эта атака не нанесла никакого, и я смог встать ровно и выпрямить плечи. Видя, что сопротивляясь, тварь нашла еще немного сил и умерла. Вот они минусы быть менталистом. Можно перетрудиться и спалить свои мозги. Дура. В пещеру идти мне уже не нужно. Там ничего не осталось от ее тела. Это был большой глаз с отростками, на которых он передвигался. Сейчас там было лишь склизкое пятно, а жирную голубую желейку притащил мне улыбающийся шнырька. «Пляши!» — хитро улыбнулся он, проявляясь. «А в глаз?» — осведомился я. Честно говоря, я немного подустал, и мне было не до шуток. «Шандр, скучный поч!» — швырнул он мне добычу и на всякий случай свалил. Ему не нравились фингалы. Было еще пауков 30, но и они умерли после смерти своего господина. Проверил свою печать и увидел, что она под завязку полна. Да и мое энергетическое хранилище сейчас заполнено просто колоссальным количеством энергии. Как же это хорошо! Призвал муравьев и отправил их собирать все тела, а затем выгрузить возле входа в разлом. Дальше я вышел и уселся к Москаленко в буревестник, и там стал раздавать команды. В скором времени сюда прибудет несколько команд, чтобы забрать все тела. «Давай заскочим еще в гору», — дал команду я Дмитрию. «Отличный выбор», — улыбнулся он, зная, что туда можно пролететь с ветерком. До горы добрались быстро. За это время я успел переодеться в чистое. Мы приземлились прямо у самой горы, и времени у меня было немного, а потому нужно было двигаться быстрее. Забежав внутрь, я нашел первого попавшегося гвардейца. «Где сейчас кренделя его команда?» — задал я ему вопрос. «Секунду!» — от такого напора он сбился и стал уточнять по рации. Ответ я услышал вместе с ним. Хоть на нем и была гарнитура, но шнырька подслушал быстрее. «Он сейчас в 6-й мастерской изучает документацию», — быстро отрапортовал мне вояка. «А где его друзья, худой и кислый?» — второй вопрос пошел за первым. Он снова стал спрашивать по гарнитуре. «Кислый вместе с мастером кренделем, а худой сейчас в Галактионовке на складах». «Благодарю». «Молодец!» — кивнул ему и пошел дальше. На такие разговоры я потратил несколько минут своего времени, и по факту мне не нужно было знать, где они. Ведь шнырька их нашел, кроме худого. Это было проделано, чтобы проверить работу охраны. Ведь я давал задачу волку устроить полный контроль за парнями, чтобы с ними ничего не случилось. Позавчера они смогли создать под моим руководством артефакт ментальной защиты. Слабый совсем вышел, но они смогли. После этого парни стали очень ценными. И не только для меня, о чем и сказала мне Мария. Боюсь, что если о них узнают, то гору возьмут штурмом. По дороге к кренделю я позвал красивую, и та мигом оказалась здесь. Шнырька показал мне, как она бежала. Там можно было поставить мировой рекорд по скорости среди розовых муравьев, насколько сильно она спешила. «Привет, моя девочка», — погладил я ее. Она ответила мне волной любви и обожания. «Я привел к тебе под ногу», — сказал и призвал половину из всех имеющихся у меня новых пауков-строителей. Используй их в строительстве по своему усмотрению. Они проживут примерно 1-2 месяца. Снова волна обожания, и она сразу приступила к работе. Ударила одного из пауков лапой и что-то прошипело. Они выстроились в две колонны и дружно побежали за ней. Дальше я смотрел, как красиво их проверяет, на что они способны. Я знал, что все будет хорошо, она найдет им применение. А мне бы найти места обитания еще таких красавцев. По факту они очень ценные. К примеру, могут создать мост через реку, и когда тот окаменеет, то можно будет перейти или проехать колонной. А если нужно будет штурмовать какой-нибудь замок глубоко в горах, можно же получить готовую лестницу. «О, начальник!» — воскликнул Крендель, как только я зашел. «Ты не представляешь! У нас получилось! Получилось!» На эмоциях он подбежал ко мне и говорил так быстро, что аж заикался. «Так, давай успокойся, вот водички выпей и говори спокойно». Доставил я бутылку с водой из кольца и передал ему. Он последовал моему совету и жадно отпил оттуда. Видимо, он уже давно здесь сидит без еды и воды. Кажется, его постигло проклятие. Во всех мирах оно работает, судя по всему. В моем ордене тоже артефакторы могли так долго засидеться за работой, что буквально забывали обо всем на свете. Их потом силой приходилось вытаскивать оттуда. Когда он вдоволь напился, то сразу побежал к столику и взял что-то с его поверхности. «Вот!» — протянул он мне буквально под нос браслет из кости. «Мы смогли сделать защитный артефакт против кинетических атак. Он может выдержать около 10 выстрелов из обычного оружия или один из артефактного». Это была неожиданная новость. Я ехал, чтобы похвалить их за ментальный артефакт, а они мне вручили новый. Пока я молчал и вертел в руках этот браслет, он продолжил. «Я уверен, что если мы еще поэкспериментируем с разными видами костей, то сможем усилить его. Также сейчас происходят опыты с кровью, но этот процесс не быстрый», — грустно добавил он. «Но есть еще металлы. На них проводимость может быть лучше. А если мы сделаем составной артефакт и эту кость ставим в выемку в металлическом браслете, то... Не знаю, что будет, но это так круто!» «Ясно. Парень потерян. Он проклят». «Понятно», — только ответил я, дальше продолжая изучать костяной обруч, который нужно надеть на руку. Его идея с двойным браслетом не нова, но это в моем мире, а тут такого я еще не видел. Сам хотел ему похожее предложить, но то, что он надумался самостоятельно, — это похвально. Там, конечно, много нюансов и свои правила, но если я помогу и напишу еще одну книжку, который соберу те знания, которые у меня есть, то вполне вероятно, что у него все получится. Если задуматься, то можно создать даже целый такой комплексный артефакт, чтобы, когда один браслет лопался, то на его место, на стражу, автоматически вставал другой. У нас такое не сильно любили в Ордене, ведь с сильными артефактами это было чрезвычайно дорого и сложно в изготовлении, а слабых у нас не делали. Зачем они нужны? Разве что учебные. «Ну что скажешь? Круто же!» — ждал он, как и все здесь находящиеся люди, моего ответа. «Даже очень!» «Молодец!» — похвалил я его. «Я к тебе тоже с новостью. Твой костяной артефакт против менталистов тоже работает», — сказал, протянув ему остатки артефакта. Все, дальше он поплыл, как и все остальные. Начались крики, шумы, довольные возгласы. Все дело в том, что он его сделал, а как проверить, не знал. Не оставлять же им здесь живую ментальную тварь. Она могла чисто случайно пришивить кого-то, если они ей дадут неправильный приказ. Дальше начались обсуждения наших дел, и они снова смогли меня порадовать. Поскольку артефакты кинетической защиты они проверили, то сразу запустили их в производство. Они умудрились сделать 32 штуки и передали мне этот ящичек, который я забрал, не раздумывая ни секунды. Там я потратил 3 часа на обсуждение дальнейших дел и уточнил, чтобы не трогали пока материал древа мертвеца. Древесина может пригодиться для других дел. Правда, все же несколько длинных корней он выпросил для своих экспериментов. Я не мог ему отказать, так как такое рвение нужно поощрять. Следующей точкой, куда мне нужно было, — это дом. У меня еще осталось несколько часов, пока ментальная энергия не начнет выходить из меня. «Как слетал?» Стоило мне подъехать к дому, как я был встречен волком. «Отлично слетал», — дал ему ответ и потянулся, здорово хрустя спиной. «Даже в гору залетал, там новости хорошие». Он про них еще не слышал, так как был приказ не мешать нашим мастеровым, а то зная я военных. Они душу вытрясут и все желание работать отобьют. «Держи», — достал я из кольца чудо-ларец. Это артефакты защиты. А дальше я стал объяснять волку, что их нужно испытать. Половину так точно. А скоро будет новая партия. Только один я приберёг для Анны, которую сейчас пойду и вручу ей, как только разберусь с волком. Впрочем, Анну я не застал. Она уехала по делам невероятной важности, а если точнее, в салон красоты. Для девушек это место является священным. Не понимаю я, конечно, зачем туда ездить, если можно вызвать мастеров на дом, но кто я такой, чтобы лезть в женскую красоту? Я ещё жить хочу. Поскольку волк ушёл лично проводить первые испытания, у меня было ещё время и решил провести его с пользой, а именно за приёмом пищи. Ведь мне сегодня ещё работать. После еды, когда стрелка на часах показала 6 часов вечера, у меня перед кабинетом были выстроены бойцы, возглавляемые волчарой. Я как раз доедал последний пирожок, когда волк решил отчитаться. «Гвардия прибыла!» — гаркнул он, и все стали по стойке смирно. «Ага, прибыла. Приготовьтесь к боли», — дожевывая, обрадовал я их. «А лучше пойдём в подвал, в тайную комнату, а то своими криками всех слуг не распугаете». Те, кто не получил ещё печать регенерации, заулыбались. Они ещё не знали, что их ждёт. Впрочем, не знали и те, кто её получил. Один волк скептически скривился, зная, насколько это больно. «А ты чего с нами? Ты своё уже получил», — обратился я к волку, который шёл довольный, как дворганский слон. «Так я это... ещё могу», — стал он мяться. «Конечно можешь», — согласно кивнул ему. «А мне потом что делать? Искать нового командира гвардии?» Волк нахмурился и даже расстроился, да это длилось недолго. «Тогда я постою рядом, может, моя помощь будет нужна». «Хорошо», — вздохнул я. Я знал, что даже призрак будет орать, как маленькая девочка, хотя сейчас выглядит как тот, кто ничего не боится, и смерть ему не страшна. По дороге в подвал я ещё узнал, что он хотел Сойку сюда пропихнуть, но волк вмешался и запретил. Я сразу подумал, что он стал мыслить рационально. Но он сказал, что она не заслужила. Боюсь, Сойка умчится на первой же попутке после такого подарка. В подвал первым зашёл Москаленко, как тот, кто вытянул самую короткую соломку, и шёл он мрачный, как тучка. А когда я закрыл дверь, чтобы остальные не видели, что здесь происходит, то он точно пожалел, что не отказался. Когда я начал, мне казалось, что его душа вот-вот запрыгнет ко мне в хранилище, но он выдержал, как и следующий боец, что тоже выдержал. Все они орали, но, что странно, никто не просил меня остановиться. Все решили идти до конца. Я поддерживал их своей энергией и вливал в ментала ровно столько, сколько они могли выдержать, маленькими порциями. Мне тоже было тяжело, но что поделать? Гвардия сама собой не усилится. Когда я уже подумал, что всё прекрасно и ничего страшного не произойдёт, то в комнату вошёл призрак, и я начал операцию. «Готов?» — спрашиваю его уже в который раз. «Как всегда», — равнодушно пожимает он плечами. «Сделай это побыстрее. Не хочу растягивать». Ну, я и начал. Затем услышал вой шнырьки, а далее взрывы. Всего взрывов было 12, и это работало наше ПВО, подаренное Северным Королевством. Нападение. А у меня тут на столе лежит корчащийся от невыносимой боли призрак, жизнь которого сейчас зависит только от меня. Как дополнение ко всему, ещё половина самых сильных гвардейцев в отряде валяется в лазарете. «Нападение!» — бегает в комнату волк. «Вижу!» — сжав зубы, прошептал я. «Вот только у меня, кажется, проблема. Лично я не могу уйти, а иначе призрак реально станет призраком. С ним оказалось сложнее всего через вмешательство в его тело учёными». «Один, код ноль. Разберись!» — даю команду своему секретному оружию через мысленный посыл и продолжаю удерживать жизнь призрака буквально за волосок. «Будет сделано, господин», — пришёл мне чёткий ответ. Приграничные территории. Воздушное пространство РИ. «Ангар!» — говорит Хонглунь. «Ангар! Ответьте лидеру!» Командир эскадрильи Хангарын Сараул, военно-воздушных сил великого и ужасного, мудрейшего и прочее, хана Великой Степи Бадбояр Джордж, чертыхнулся и нажал кнопку приёма. Этот любитель рептилий что о себе возомнил? «Ангар слушает». «Какого дьявола вы не поразили цели?» «Вторая и четвёртая цели уничтожены», — возразил монгольский лётчик. Не нравилась ему эта операция. Начиная от торопливого замазывания любых опознавательных знаков на фюзеляже его ласточки, заканчивая общим руководством этого напыщенного китайца. «Приоритетная первая цель, и она не уничтожена», — раздался раздражённый голос китайского лидера. «Мы почти пустые. Попробуйте сами, раз такие умные», — рыкнул монгол немного смущенно. Он все еще был в шоке от того, как быстро были сбиты их ракеты. Очень непростые магические боеголовки. Батбояр был опытным воином и понял, что они нарвались на глаз Иерихона, против которого могло сработать только одно — массированный запуск, который перегружает систему, не дав ей перезарядиться вовремя. Но для этого нужен точный расчет. А еще подойти на расстояние, опасное уже для самих летчиков. «Ты оборзел, Канелюб!» — рыкнул китаец, и Батбояр еле сдержался, чтобы не выпустить оставшиеся ракеты в командирский Лаичуй. А с другой стороны, похоже, китайцы также не рады драться рядом со своими заклятыми друзьями. «Быстро вперед!» Монгольский пилот усмехнулся и в двух словах обрисовал ситуацию. Кажется, до китайца дошло, и он скомандовал перестроение. Когда 60 самолетов выпустили одновременно около сотни ракет, Батбояр Додж с позывным «Хангар» затаил дыхание, впившись взглядом в радар. Вдали эпично засверкал глаз Иерихона, возможно, лучший комплекс ПВО в мире, но он не справился. 12 ракет летели дальше, приближаясь к беззащитной усадьбе, когда... И они начали взрываться одна за другой. «Что к дьяволу происходит?» — завопил китаец, который уже, кажется, записал на свой счет очередную удачную миссию. «Птицы, твари, летучие мыши!» — подал голос передовой пилот. «Они просто стали на пути ракеты, и еще! Эта свора летит прямо к нам!» Опытный Батбояр Додж с позывным «Хангар» испытал настоящий страх, когда увидел несущееся на них облако живых тварей, которая решила сбить противоестественной природе железные птицы с небес. И их небес. Монгольский пилот против воли заложил вираж, развернувшись в сторону дома, и врубил форсаж. Удаляясь с еще несколькими счастливчиками, он слышал вопли менее удачливых товарищей, которых настигло живое облако.